Монета. Август-сентябрь 1775 года от сошествия. Фаунтерра, Восточное море, Уиндли. Гордо величая себя владельцем секрета воздухоплавания, Харман Паула имел в виду юридическую сторону дела. Раскупил, значит, владею. Но с точки зрения грубой реальности секреты находились в голове печного мастера Гортензия, а оная голова в городке окрест Лаэма, за 1000 миль от Фаунтерры. Целый месяц письмо с законными требованиями Хармана будет идти к Гортензию, а еще через месяц вернется ответ, содержание коего можно предугадать. Мастер Гортензии имеет дела приятнее, чем переться за 39 земель. Харман составил до крайности убедительное послание. Манил Гортензию деньгами и славой, сулил придворную службу, роскошные пенаты и место за столом императрицы. Также он пригрозил послать за мастером роту северных волков, если тот откажется приехать добровольно. Увесистое письмо было доставлено весельчаком на почту и умчалось на юг. Позже Минерва приказала переместить столицу в первую зиму. Роберт Ориджин велел Харману собираться на север. Купец не сдержался и чихнул от досады. «В первую-то зиму Гортензия не заманишь, хоть все богатства мира обещай. Обледенелый труп не согреется златом», — вот что ответит южанин. Харман попросил у Роберта отпуск, чтобы быстренько съездить в Шиммери. Казначей ответил: «Бывает». Харман взмолился добавить месяц сроку, ведь дорога в первую зиму отнимет времечко, нельзя строить шар, пока едешь. На это ответил 42. «Харман Паула, вы просто не поняли своего счастья. От поездки в первую зиму дело пойдет только быстрее. По дороге составите чертежи, ведь тот, что на салфетке, никуда не годится. А как прибудем, работы вихрем полетят. Здесь, в столице, чиновники, бумажная волокита... А у нас дел на огадку. Шарник к сошествию, а уже к изобилию взлетит». Харман только вздохнул. Выходит, строить придется самому. Как же это делается? Нет, на самом деле он помнил довольно много. В одном шаре горячий воздух, в другом водород. Уже хорошо. Причем водород в верхнем, а воздух в нижнем. Иначе бахнет. Вот и славненько. Водород делается из кислоты и опилок, а воздух греется над горелкой. «Молодчина, Харман Паула, голова. Вот только парочка мелких вопросов. Кислота нужна. Какая? Разные же есть. Горелку где взять? Она была особенная, очень легкая. В Лаэме ее сделал мастер из Золотой Гавани. А в первой зиме как? Потом ткань для шаров пропитывали какой-то дрянью. Зачем? Поди вспомни, но пропитывали точно. Материя сушилась, с нее капало и смердело на всю округу. Кто-то даже жалобу подал». Кстати, а ткань была какая? Шелк, али хлопок, али лен? Да, и вот еще. Гортензий говорил, очень важно соотношение веса корзины и объема шара. Чтобы поднять 1 фунт, нужно столько-то кубических футов водорода. Запомни, славный Харам, в этом самая соль. Да, мастер Гортензий, непременно запомню. Харман призвал весельчака и Салема. «Братья! Давайте думать вместе!» И обрушил на их головы бремя вопросов. Они помолчали минут несколько. Салем напомнил, что он крестьянин и не ведает ни о чем летающем, кроме пчел. А весельчак сказал прямо: «Грабки тебе, брат Харман! Настанет сошествие, есть шар, нету шара, вот и досточки!» Харман стал воодушевлять помощников. Грабки ведь не только ему. «Если б только о Хармане речь, то ладно, сам бы лег и землицей накрылся. Но шар-то нужен для битвы с кукловодом. Ориджин прямо сказал, без шара не видать победы. А кукловод всех зароет, никого не пощадит. Уж я с ним лично обедал. Помню, что это за человек. Прямо жуть». На самом-то деле граф Шейланд показался Харману милейшим парнем и слегка подкаблучником. Но торговец напустил страху, и помощники взялись за ум. То бишь, в прямом смысле, обхватили головы руками, достали пялиться на салфетку. Немало времени прошло, пока Салем сформировал первое суждение. «У тебя тут птички странно нарисованы. Дрозды или грачи не понять». Харман, как мог, почти без брани нацелил мысли помощников в нужную сторону. Что-нибудь точно полетит на день сошествия. Или шар, или головы с плеч. Они ответили: «Ну, тогда надо думать». И погрузились в себя. Прошло 2 дня. Владычица покинула Фаунтерру. Роберт Ориджин и Кайры потянулись за нею. Харману с помощниками досталась каюта в корабле. Они отчалили из столицы, проплыли по Ханаю, пристали в каком-то городишке, и там весельчак спросил: «А ты помнишь, какого размера был шар?» Харман точно помнил размер корзины. 4 на 4 фута. А шар, ну, большой. Как тут вспомнилось зрелище. Владыка Адриан стоит на борту и головой цепляет материю. А Адриан — статный мужчина, 6 футов росту. Значит, вот тут у нас 6 футов, а там 4. Этак можно и весь размер шара прикинуть. В геометрии Харман тоже не был знатоком, но на корабле имелся лоцман. Ему положено разбираться в науках. Торговец пошел за советом, а помощникам сказал: «Молодцы! Думайте дальше!» При помощи лоцмана он вычертил нужные пропорции шара. Попутно пощупал паруса, матросские робы и сигнальные вымпелы. Парус слишком грубый, роба слишком пористая, а вымпел в самый раз. Такая материя нужна. Надо узнать, кто поставляет ткань для вымпелов. Следующим днем на борт корабля хлынули кайры. Оказалось, у них сломался поезд, и дальше они поплывут по реке. Среди кайров был 42, который сразу налетел на Хармана. «Ну же, сударь, порадуйте меня! Далеко продвинулись. Готовы чертежи?» На все дальнейшее плаванье калека прописался в соседней с Харманом каюте. Никакого спасу от него не было. 42 фонтанировал энтузиазмом и желал участвовать во всем. «Так, сударь, что в планах на сегодня? Чем могу помочь? Если нужно содействие, только скажите. А готов уже расчет? Сколько разведчиков поднимет корзина? На какую высоту?» Харман попытался применить его к делу. Спросил, нельзя ли в первой зиме купить водород. Не морочиться с кислотой и опилками, а сразу приобрести готовый газ. 42 слегка убавил оптимизма. «Водород — идова штука. Мы были в гробнице, когда он рванул. Настоящее пекло». Харман не упустил повода блеснуть. «Именно поэтому водород находится в верхнем шаре, без контакта с огнем. Так не скажете ли, где приобрести?» Этого Кайр не знал. Правда, помнил, что засаду в гробнице устроила Минерва. Значит, она знает, где берется газ, но спросить нельзя. Владычица уплыла другим кораблем. Харман схватился за спасительную ниточку. «Отложим работы до встречи с ее величеством. Она пособит с водородом, и уж тогда...» «Правильно!» — воскликнул калека. «А пока займемся другими делами. Давайте мне формулу пропитки для ткани. Пошлю птицу в первую зиму. Пускай сразу закупят все необходимое». «Где я тебе возьму формулу, изверг?» Судно проходило шлюз, торчало в каменном колодце, а вода понемногу стекала, обнажая склизкие, обросшие зеленью стены. «Смердит здесь», — сказал Салем. «Точно», — признал весельчак. «А ты, Харман, говорил, пропитка для шара тоже смердела». «Похоже на что». «Тебе виднее, ты же нюхал. Сам скажи, смердело как навоз, как портянки, аль как тухлятина?» «Не помню. Просто гадко было». «Так вспоминай, понюхай всякого, выбери, так и найдем пропитку». Помощники стали носить Харману образцы на пробный нюх. Он даже не представлял, сколько источников отменной вони имеется на борту. В прошлом-то плавании крутился около владыки да в офицерском салоне, поэтому вынес ложное впечатление. На судне пахнет свежим морским бризом, лакированной мебелью, дорогим вином. Весельчак и Салем раскрыли ему глаза, точнее, ноздри. Камбуз чадил пережженным маслом. В кубрике от запаха пота мухи дохли на лету. Снасти пахли речной цвелью, доски обшивки забористой смолою. Трюмы таили целые букеты ароматов. Подгнившая рыба, тухлая вода, крысиная дохлятина. «Хватит с меня! Больше не выдержу!» — отбрыкивался Харман, зажимая нос. «Нашел запах пропитки?» «Нет. Нюхай дальше». Исчерпав бортовые фонтаны запахов, весельчак обратил взгляд на сторону. К берегам Ханая, как и всякой большой реки, липли мастерские, потребляющие воду. Вот дубильный цех, шибает так, что слезы из глаз. Вот обосновались красильщики, по всей реке плывут радужные пятна. «Зачерпни, брат Харман, понюхай хорошенько! А вот скотобойня!» «Да на кой она мне? Думаешь, гортензии бычьей кровью шар пропитывал?» «Кто его знает, он же шемериец! Лучше понюхай, брат Харман, лишним не будет!» Помимо тошноты, торговца донимал КР-42. Он ходил, катался, буквально по пятам и во все совал нос. «Сударь, зачем вам красильный цех? Хотите перекрасить шар? Отличная идея. Предлагаю черный и красный цвета». «А дубильня зачем? Шар из дубленой кожи? Боюсь, тяжеловатым выйдет. А что это вы нюхали на нижней палубе?» Даже крутые лестницы не спасали. Калеку всюду сопровождал Грей и при нужде носил на руках. 42 преследовал Хармана, движимый честным желанием помочь, но от этого легче не становилось. Торговец нашел лишь одну защиту — бегство. Издали, заслышав демонический скрип колес, кидался на утек и прятался где-нибудь, пока угроза не прокатит мимо. Не очень простая задача — скрыться на лоханке размером в 2 вагона. Но в этом деле Харман дивно преуспел. Может, он пока не стал мастером судостроительства, зато гениально научился играть в прятки. Корабль вышел из Ханая в море, облегчив страдания торговца. Ремесленные цеха остались позади, но и разгадка секретов не приблизилась. Впереди теперь прямое плавание до самого Уиндли, а Уиндли — это земли северян. Там уж волей-неволей придется строить. А как, Харман не знал до сих пор. Он всерьез задумался над вариантом побега. «Коли сбежишь, то, может, и не поймают». А соорудишь черти что вместо шара, точно жди беды. Но на сей раз Харман отверг бегство. Торговец, точно сказочный лис, обманул всех прежних господ. И Мариса Лабелина, и второго из пяти, и самого владыку. Надо же хоть когда-нибудь начать жить по чести. Если Харман таки построит небесный корабль, Низа узнает и будет кусать локти. Заманчиво это, чего греха таить. А если обдурить северян, не простит молчаливый Джек, он ведь тоже из Ориджинов. С призраком шутки плохи. Перед дальним плаваньем флотилия зашла в Руайльд пополнить запасы. На пирсе стояла добрая дюжина шиммерийских кораблей, и Харманом овладела надежда на чудо. Авось Гортензий получил письмо и пустился таки в плаванье. Авось сойду сейчас на берег и прямо на него наткнусь. Харман прытко сбежал по трапу, лихо оторвался от колесного преследователя, нырнул в толпу шиммерийских моряков и тяжело вздохнул. Гортензия тут не было и быть не могло. Как бы он успел так быстро? 2 недель не прошло со дня отправки письма. Эх. «О, Харман, ты здесь?» Весельчак поймал его под локоть. «Навостри нос, идем нюхать». Ветеран увлек торговца вглубь города, туда, где таились благоухающие цеха. Но Харман взбрыкнул и поворотил назад, на взморье. Набережная Руайльда пестрела закусочными. Тут готовили чай и кофе, пекли пирожки, варили устрицы и мидии, жарили рыбу на решетке. Вот какие запахи манили торговца. Весельчак возмутился. «Времени мало. Вечером уходим в море. На борту жри себе до отвалу». «На борту разве еда?» Словно гончий пес, Харман устремился по зову обоняния. Среди десятков аппетитных ароматов вычленил самый тонкий, изысканный, сочный. Лавируя между прохожих, огибая лотки и телеги, он вышел прямо к источнику чудесного запаха. Смуглый шиммериец в белом фартуке жарил щупальца осьминога, поливая соусом и лимонным соком. «Вот оно!» — возликовал Харман, захлебываясь слюной. Весельчак подошел и изменился в лице. «Ну даешь! Как ты ее учуял?» По примеру помощника Харман опустил взгляд. Щупальца жарились не на жаровне, как всюду, а на сковородке, под которой полыхала горелка. Большая, но изящная, по всему виду легкая, точно такая, как стояла в корзине двойной сферы. «Куплю весь твой товар», — сказал Харман шиммерийцу. «И так и быть, горелку заодно». Под вечер они вернулись на судно. Торговец не сумел полностью избежать нюхаческой повинности. Весельчак и Салем таки затащили его в сапожный квартал и принудили обонять обувной клей различных марок. Но Харман вернулся весьма довольный собой, даже надеясь на встречу с Кайром. Пускай 42 спросит, где были, сударь, и Харман выронит непринужденно. Да вот, горелку приобрел, главную деталь воздушного шара. Кайр поджидал его на пирсе. Рядом сидел верхом на сундуке испуганного вида старичок. «Харман Паула!» — калека сверкнул белозубой улыбкой. «Я решил оказать вам посильную помощь и привел лучшего здешнего алхимика. Он дрожит от желания послужить Агате». «А?» — 42 понизил голос. «Я заметил, сударь, что какая-то часть расчетов вылетела у вас из головы. Выведал, кто лучше всех в Руайльде знает формулы, и мягко убедил помочь. Алхимик составит нам компанию до самой первой зимы». «Ого! Это я благодарю!» «Только постарайтесь, чтобы лорд Роберт не узнал о ваших трудностях. Он строг по части денег. Отберет бюджет, и не видать нам шара. Как тогда реформировать разведку?» Да уж, потерял хватку Харман Паула. Не торговал целый год, отвлекся на приключения и любовные страсти, вот и утратил навык видеть людей. Пока носом не ткнули, сам не разглядел. Кайр 42, первый его союзник. Калека с торговцем плывут в одной лодке. Для обоих небесный корабль — нечто вроде последнего шанса. Харман мечтает, что шар вознесет его к вершинам успеха. А 42 надеется с помощью той же подъемной силы вернуться в ряды агатовского войска. Калека бесполезен как мечник, зато может управлять воздушной разведкой. Истинная угроза не от Кайра исходит, а от Роберта Ориджина. Но суровый казначей плыл на другом корабле флотилии, и Харман не попадал ему на глаза аж до самого Уиндли. За это время торговец хорошо подготовился к встрече. От алхимика он заново узнал способ добычи водорода и на сей раз тщательно все записал. С алхимиком же Харман сверил свою нюховую таблицу. Сообщил по результатам наблюдений, что пропитка для шара пахла чем-то средним между сапожным клеем, смазкой для колес и растворителем для краски. Старичок тут же определил состав вещества. Также Харман подсчитал нужное количество материи, веревок, водорода и горючего масла. В Фаунтерре Харман садился на корабль шарлатаном и прохвостом, но в Уиндли сошел уверенным в себе пионером воздухоплавания. Широко расправив плечи, он ступил на пирс и зашагал навстречу успеху. Зашагал, фигурально выражаясь, поскольку в прямом смысле слова он прошел всего 3 шага. Затем был пойман помощником казначея и призван для отчета к Роберту Ориджину. Но торговец был во всеоружии. Подробнейшая смета, снабженная расчетами, а также добротный чертеж небесного шара лежали в его карманах. Гордо, словно ленную грамоту, Харман предъявил бумаги казначею. «Извольте видеть, лорд Роберт, вот чертеж со всеми размерами, а вот расчеты грузоподъемности, исходя из объема газа. Грузоподъемность увеличена по сравнению с прошлым моим кораблем и превышает вес 5 человек. Материя покрашена в сизый цвет, чтобы добиться маскировки на фоне неба». «Ага», — ответил Роберт. «А здесь, взгляните, полный список необходимых материалов и сумма затрат. Можете проверить по пунктам. Посчитано точнее, чем снадобье в аптеке. Ни одной лишней агатки не прибавлено к цене». «Ага», — повторил казначей с неожиданно хмурым видом. «Милорд», — сказал Харман, — «вы были совершенно правы на мой счет. Я запятнал себя воровством, но боги так покарали меня, что я твердо решил взяться за ум. Поклялся перед всеми проматерями, что на сей раз добротно выполню работу. Чертеж и смета тому первое подтверждение». «Ага», — сказал Роберт, — «я оплачу расходы». Он смотрел не в чертежи, а на берег залива. Набережная кишела солдатами, и не только из Робертова батальона. Местные кайры верхом патрулировали порт, на вышках блестели шлемы стрелков. Могучие форты по краям залива взмахивали рычагами требушетов и метали камни в море. Харман разглядел на воде плоты, служившие, очевидно, тренировочными целями. «Милорд, город готовится к осаде?» Роберт, кажется, пропустил вопрос. Какое-то время молча смотрел за движением солдат, которое ввергало его в нелегкие думы. Затем сказал. «Хочу, чтобы вы поняли, сударь, насколько важно ваше дело. Два неприятеля одновременно движутся к первой зиме. С запада наступает кукловод, до зубов вооруженный перстами Вильгельма. А с юга придет Адриан, собравший под своими знаменами искровиков, путевцев и даже бандитов. Он захватил в плен живьем двух Ханида Вирканна, так что он тоже владеет перстами. Каждое вражеское войско, даже взятое в отдельности, превосходит нас числом и вооружением. А ведь не исключенный союз Адриана с кукловодом. «Ага, милорд», — сказал на сей раз Харман. «За нашими врагами огромный численный перевес и мощь перстов. За нами опыт бойцов, мудрость Агаты и родная земля. Битва будет очень трудной. Любая мелочь может склонить чашу весов к победе или поражению». Харман сделал понимающий вид. Казначей продолжал. «В юности, по совету отца, я изучил труды Светлой Агаты. Праматерь в иносказательной форме дает прекрасные советы по тактике и стратегии. Мне вспомнилась глава о тяготении. Агата писала, что старые убеждения, словно груз, тянут разум к земле. Нужно сбросить этот балласт и взлететь на крыльях непредвзятой мысли, чтобы обозреть горизонт. Лишь теперь я осознал, что здесь говорится о полевой разведке. Старые убеждения — это привычные методы ведения разведки, которые не дают полной картины. Но, взлетев на воздушном шаре, мы увидим все позиции врага». Харман испытал духовный подъем. «Если сама Агата предвидела мое изобретение, я никак не могу ее подвести. Корабль будет сделан и послужит победе». «Подход обеих вражеских армий ожидается не позднее дня сошествия. Необходимо успеть к этому дню». «Успеем. Клянусь молчаливым Джеком». Роберт удивился. «Почему вы так сказали?» «Простите, сам не понимаю. Просто он тоже служил Ориджином и Агате». «Кто служил?» «Неважно, милорд, вы его не знаете». И вдруг Хармана осенила идея. «Правильно ли будет сказать, что я сейчас на службе у великого дома Ориджин?» «Угу. А коли так, нельзя ли мне носить камзол с вашим гербом? Он-то давно у меня есть. Получил в наследство отца брата по темнице. Но надевать я не решался. Не знал, можно ли». «Коли камзол военный, вы не имеете права. А если светского покроя, то извольте». «Можно я покажу? И вы скажете, военный али светский?» «Покажите Кайру Хортону». Торговец подумал и возразил. «Милорд, да лучше я все же вам покажу. Там герб вашей семьи, мне нужно от вас получить позволение. Тогда буду знать, что ношу с полным правом». «Ладно». Харман помчал на свой корабль. Пробиться туда было нелегко, поскольку шла разгрузка. По трапам бегали Грей и матросы, бронили всякого, кто попадался на пути. Откуда-то возник Салем, сказал, что Хармана все уже ищут. 42 трижды спрашивал, где же наш торговец. Весельчак тоже искал, а еще никто не знает, когда будет обед и где селиться на берегу. Нужно все это как-нибудь уладить. Идем, брат Харман. Торговец махнул рукой на свою идею с камзолом. В конце концов, это просто дурная блажь. Камзол-то ветхий, да с чужого плеча. Пионеру воздухоплавания не к лицу старье. Но вдруг между людей на трапе возник просвет, и Харман, поддавшись порыву, ринулся в каюту. 5 минутами позже он подал Роберту сверток. Когда камзол распахнулся во всю длину и блеснул серебром не топырь со стрелою, Харман ощутил благоговение и робость. Смог сказать только «Вот». Казначей остался равнодушен. «Вещь офицера, но предназначена для светского ношения, так что вам не возбраняется». «Милорд, а вы можете сказать...» Харман запнулся. «Именем дома Ориджин позволяю или что-нибудь в таком роде». «Да это ж не двуцветный плащ, а простая тряпка. Носите себе». «Ну, благодарю, милорд». Харман взял камзол, чувствуя разочарование. Он надеялся услышать что-то торжественное, надеть эту вещь с полным правом, как когда-то носил ее Джек. Ну что ж, не вышло. Роберт коснулся пальцем бурого пятна на спине. «С мертвеца сняли». «Да, милорд. Джек умер в темнице, а одежку оставил мне». «К «Как полное имя вашего Джека?» Торговец развел руками. «Не знаю, милорд. По правде говоря, он умер еще раньше. Я сидел в камере с его скелетом». В глазах казначея проступил слабый интерес. «Со скелетом? Стало быть, умер давно». «Лет несколько назад, а может и все 10. Эти монахи давно там промышляют». «Его убили монахи?» «Да, максимианцы. Они устроили какой-то тайный орден, похищают людей и пытают, чтобы узнать о предметах. Я таким же способом к ним угодил. Схватили ину допрашивать про светлую сферу. Чуть не помер возле Джека. Потому-то и чувствую к нему родство». «Родство, значит?» Странным голосом повторил Роберт и потянул камзол к себе. Разгладил его и стал смотреть. Внимательно, совсем иным взглядом. «Я думаю», — сказал Харман, — «молчаливый Джек был достойным человеком. В отличие от меня, он под пытками не сдрейфил. Вот и хочу быть немножечко таким, как он». «Очень достойным», — повторил Роберт тихо, почти шепотом. Чтобы расслышать вопрос, Харману пришлось напрячь уши. «А у Джека была кисть левой руки?» «Виноват, милорд. Там царила тьма кромешная. Я только на ощупь понял, что он мертв». Тогда Роберт принялся рассматривать манжеты. Правая была сильно изношена, местами утратила цвет, а левая... Казначей поднес рукав к лицу, вгляделся пристально. Затем начал щупать материю, и пальцы его дрожали. «Вы знали этого человека?» — спросил Харман. Ориджин не ответил. Отвернулся, бережно сложил камзол, прижал к груди. Плечи дрогнули от судорожного вздоха. Спустя минуту молчания он снова глянул на торговца. «Кто убил?» «Я думаю, милорд, молчаливый Джек убил сам себя, чтобы оставить с носом палачей, а палачами были те монахи из тайного ордена». «Их имена?» «Помню только одно. Брат Людвиг. Монастырь стоял севернее Лабелина. Его сожгли в прошлом году». Роберт выдохнул. «Ага», — сказал. «Я оставлю его себе. Вы получите мундир с нашим гербом. Другой. Не этот».